Посрочут дня солнца в Непале, Бангладеш, Камбодже, Пакистане, Румынии, Чехии и Болгарии. Прошли торжественное собрание, семинар по заслугам Ким Ир Сена, выставка книг и фото, публичная лекция, собеседование и кинопросмотр. В залах мероприятий выставлены фотоматериалы о славной жизни и бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоматериалы о революционной деятельности Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фотографии, показывающие славную действительность Сунгунской Кореи, добивающийся подъема с духом собственной крепкой силой превыше всего. На кинопросмотрах были показаны документальные фильмы нашей страны, в том числе «Открывая эру полного расцвета революции». На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие с восхищением отозвались о великом Ким Ир Сене, который глубокими идеями и теорией, незаурядным руководством и великой революционной практикой оставил немеркнущие заслуги перед эпохой истории, как о выдающемся ветеране политики.